Лада. 3 года тому назад был я в Завидове, в хозяйстве военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовалую сучку поинтера Ладу. Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу. Чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желтопегого поинтера, а чутье, чутье, так называют охотники нос у собаки, и глаза в отца, черного поинтера. И так это было занятно смотреть. Вся собака, в общем, светлая, даже просто белая, с бледно-желтыми пятнами, а 3 точки на голове, глаза и чутье, как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачонку себе на колени, дунул ей в нос, она сморщилась, вроде как бы улыбнулась. Я еще раз дунул, она сделала попытку меня за нос схватить. «Осторожней», — предупредил меня старый егерь Камолов и рассказал мне, что у его свата случай был. Тоже вот так вот дунул на собаку, а она его за нос. И так человек на всю жизнь остался без носа. Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась. Он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку. «Какие умные глаза!» — обратил мое внимание Камолов. «Умница!» — подтвердил племянник. «Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хвощи как не можно сильней, она все поймет». Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую, самое большее, пальцем грозили. В один день умная собака поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверное, ей досталось от деда Камбиза. Чутье небывалое. Весело было возвращаться на хутор. Не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную. «Не Ладой бы ее звать, а Находкой. Настоящая находка», — повторял Камолов. «И так мы оба очень радостные приходим в сторожку». «А где же Лада?» — спросил нас удивленно хозяин. Глянули мы и видим. «Действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, словно провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно, нет и нет». Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже не сладко. Так нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать, нет, не берет. «Только собрались находкой назвать», — сказал Камолов. «Не иначе, как леший увел», — посмеялся на прощание племянник. И только мы без хозяина прошли шагов 200 по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет. Опять как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали. Мы, конечно, поняли. Хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились. Вот она и пряталась. Вот и все. И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина. «Хлещи, дядя Николай, хвощи как не можно сильней, она все поймет». И поняла.